Хотите знать, что думают о компании на рынке? Делайте репутационный аудит. Работа пиарщика не исчерпывается коммуникациями с журналистами. В список его обязанностей входят и GR, отношения с государственными структурами, и связи с инвесторами, и внутрикорпоративный пиар. Так что для оценки эффективности пиар-деятельности недостаточно одного лишь анализа СМИ. Важно понять не только то, что пишут, но и что думают о клиенте на рынке, эксперты, журналисты, потребители. И в этом помогает репутационный аудит, опрос аудитории по анкетам и представление их ответов в виде графиков. Понятие «репутация» в аудите не сводится к общему представлению об организации. Хорошей аналогией тут послужит кубик Рубика, каждая грань которого будет соответствовать одной из характеристик репутации. Это может быть инновационность, финансовая стабильность, лидерство на рынке, образ компании как работодателя. Дополнительные характеристики, которые также являются составляющими репутации, определяются для каждой отрасли отдельно. Обычно выделяют 7 ключевых составляющих репутации. Составляющая первая – продукты и услуги. Составляющая вторая – инновации. Составляющая третья – компания как работодатель. Составляющая четвертая – финансовые показатели. Составляющая пятая – социальная ответственность. Составляющая шестая – лидерство. Составляющая седьмая – руководство, управление. Важно помнить, что кубик Рубика не всегда удается собрать так, чтобы каждая сторона выглядела идеально. Репутационный аудит – это количественно-качественное исследование. Оно предполагает опросы массовой аудитории, если компания работает на B2C-рынке. По всем остальным аудиториям обычно проводятся экспертные интервью, очные и телефонные, в которых принимают участие журналисты, блогеры, финансовые аналитики, отраслевые эксперты, представители некоммерческих организаций, партнеры. Результаты этих опросов и интервью представляются в качестве графиков с комментариями. В успехе репутационного аудита важную роль играет подбор респондентов или рекрутинг. Честность на этапе согласования списка респондентов – залог того, что в будущем удастся избежать многих проблем. Стоит понимать, кто именно согласится участвовать в исследовании и на каких условиях. Зачастую опрашивать необходимо топ-менеджеров, а их никакое вознаграждение не интересует. В идеале компания делится с исследователем контактами, особенно если речь идет о клиентах B2B-сегмента, партнерах и дистрибьюторах. Резюме. Репутационное исследование шире классического маркетингового исследования, под которым понимают только опрос потребителей. Оно включает в себя и опрос потребителей, дающий представление о B2C-рынке, и опрос журналистов, который покажет, что думает о компании прослойка, находящаяся между ней и потребителем, и позволит оценить работу пресс-службы с этой прослойкой. Кроме того, такое исследование подразумевает опрос экспертной аудитории, который даст понять, куда следует двигаться в B2B. Эта известность в узких кругах нужна для заключения крупных контрактов. Хотите показать, что работаете на бизнес-цели компании? Делайте репутационный аудит. Существует два вида репутационного аудита – регулярный и поисковый. Регулярный в формате диагностического среза проводится раз в 1-2 года и связан, как правило, с необходимостью следовать международным стандартам менеджмента и отчетности, с подготовкой компании к сделкам на финансовом рынке, а еще с оценкой эффективности и качества управления нематериальными активами или модернизацией существующих систем KPI. Опросы, которые проводят во время регулярного аудита, увязываются с бизнес-целями компании. Так, аудит помогает оценить эффективность сделанных и запланированных вложений. Например, компания раздумывает, вкладываться ли в наращивание узнаваемости в соцсетях. Логично спросить респондентов, может ли активность бренда в социальных сетях повлиять на то, какой товар или услугу они выберут. Ответы на вопросы из такой анкеты дадут пиарщику преимущество в разговоре с руководством о связи пиар-деятельности с бизнес-показателями. Поисковый аудит нацелен на поиск новых идей и инсайтов. Он сопровождает выход компании на рынок или из кризиса, увеличение масштабов бизнеса, работу с активностями конкурентов. Итогом поискового аудита зачастую становится новая коммуникационная стратегия, которая создается не из многостраничного отчета, собранного аналитиками, а по результатам стратегической сессии, которую они проводят с заказчиком. Часто во время аудита приходит ответ совсем не на тот вопрос, по которому велся поиск. Вот реальный случай из практики. Компания из Саудовской Аравии решила выяснить, наносит ли вред ее репутации то, что пост генерального директора занимает женщина. Прогрессивная женщина во главе 15 тысяч сотрудников в стране, приверженной ультратрадиционным ценностям. Задача аналитиков была оценить, какова в настоящий момент репутация компании, каковы ее драйверы и определить наиболее эффективный способ коммуникации. В ходе исследования выяснилось, что осведомленность об этой компании в принципе гораздо ниже, чем о конкурентах. Таким образом, если изначально вопрос стоял о женщине-руководителе, то в итоге аналитики стали выяснять, как увеличить количество людей, которым известна возглавляемая ею компания. Резюме. Репутационный аудит – это своего рода мостик, который связывает работу пиарщика с бизнес-процессами. В идеале он дает информацию, которую можно использовать для улучшения стратегии компании. Прежде чем заказать исследование, решите, зачем оно вам нужно. Я уже говорила, как важно, чтобы клиент был честен с аналитиком при подготовке к исследованию. Не менее важно, чтобы клиент был честен на этом этапе с самим собой и понимал цель аудита. Оценка коммуникации похожа на поход по магазинам. Если вы не знаете, чего хотите, то покупка либо не состоится, либо окажется неудачной. Для одного из клиентов мы провели исследование трижды в течение года. В первый раз пиарщик обратился к нам с целью проверить, стоит ли компании становиться цифровой экосистемой. Мы провели поисковое исследование среди потребителей и в профессиональном сообществе и поняли, что термины «цифровой» и «экосистема» толком никому не понятны. Тогда клиент попросил: «А теперь давайте сравним нас с конкурентами». И мы начали изучать успехи клиента на том поле, где он всегда работал. Полученные результаты предполагалось представить в отчете для руководства. Когда исследование было закончено, у руководителя пиар-департамента появился третий вопрос. Где люди черпают сведения о компании? Эта информация важна для того, чтобы лучше продвигаться и выставлять себе правильные KPI. Подробнее о них слушайте в главе «Одни KPI лучше других». Но во время предыдущих двух исследований мы не касались коммуникационных каналов, потому что такая задача не ставилась. Резюме. Прежде чем заказывать исследование, сформулируйте, какую проблему оно поможет решить. Репутационный аудит способен показать, например, по каким каналам эффективнее информировать B2B клиентов о новом продукте или какую аудиторию следует просвещать, чтобы снизить количество звонков в колл-центр по тому или иному вопросу. Анализируйте чужую пиар-стратегию, чтобы разработать свою. Иногда аналитик, пытаясь предложить оптимальную пиар-стратегию, оценивает действия не только своего клиента, но и его конкурента. Такая попытка на основе медиа-аналитики восстановить замысел и действия пиарщиков называется реконструкцией пиар-стратегии. Сначала аналитик определяет основные фигуры, как правило, это первые лица компании, чтобы понять, как и где их продвигали. Затем вычленяет основные информационные поводы, разбивая по ним публикации. В итоге становится понятно, какие СМИ на каком этапе задействовали пиарщики. Такое исследование мы делали, например, для одного табачного гиганта, когда он решил выпустить в продажу систему нагревания табака. На рынке уже присутствовало подобное устройство конкурента. Мы выяснили, что сначала конкурент двигался в лайфстайл СМИ, пытаясь поставить свое устройство в один ряд с iPhone, а потом стал заходить в научное сообщество, стремясь на образовательных семинарах доказать, что системы нагревания табака не так вредны и помогают человеку бросить курить. Когда мы разобрали ключевые сообщения конкурента, то перешли к анализу каналов коммуникации, которые он использовал для продвижения этих сообщений. Мы систематизировали публикации в лайфстайл, автомобильных и женских. Эти системы помогут беременным бросить курить в журналах. взяли охват шире и, ориентируясь на использовавшиеся в тех журналах информационные поводы, выяснили, что пиарщики, например, активно работали с телеграм-каналами. Когда клиент заказывал наши услуги, он подумывал о том, чтобы копировать пиар-стратегию конкурента и даже начал уже это делать, но потом разработал собственную. Это позволило, если не догнать конкурента, вышедшего на рынок раньше, то, по крайней мере, выделиться на его фоне. Резюме. Реконструкция пиар-стратегии нужна не для того, чтобы скопировать поведение конкурентов, а наоборот, чтобы отстроиться от них. Проанализировав, какие ключевые сообщения, где и как продвигает конкурент, можно предложить что-то новое. Не переоценивайте «диджитал». Я уже не раз упоминала в этой аудиокниге слово «диджитал», а в главе «Прежде чем заказать исследование, решите, зачем оно вам нужно» речь шла о компании, которая хотела стать цифровой. Но не стоит переоценивать важность диджитала и думать, что он подмял под себя все в нашей индустрии. Когда я начала работать со сменившейся пиар-командой крупной IT-компании, коллеги несколько раз повторили, что их интересует только интернет, публикации в печатных СМИ, да кто их вообще читает? Телевизор? Мертв. Радио? Все слушают подкасты. И вот полгода спустя, в не совсем урочное время, мне звонит один из этих коллег и заявляет: «Сейчас на таком-то канале выйдет сюжет про нас, вы можете записать? Нам обязательно нужно, чтобы это вошло в отчет». И еще одна история. До совсем недавнего времени мы делали для руководства большой государственной компании бумажный мониторинг. Не по бумажным СМИ, а именно на листе бумаги формата А3 со сканами вырезок. Каждое утро профессиональный верстальщик, которого не так-то просто найти, садился за работу часов в 5-6 утра, когда выходят газеты, и к 7-8 мы уже отправляли клиенту простыню с картинками. Ирония ситуации состояла в том, что руководитель этой компании считается одним из самых прогрессивных топ-менеджеров в стране. К счастью, наступил момент, когда там все-таки приняли решение перейти на электронные носители. Резюме. Надо понимать, что в руководстве компании немало людей, которым 55-60 и больше лет. Для них пиар – материя тонкая и не слишком понятная. Поэтому, планируя свою работу, не стоит полагаться только на новые технологии. Следует подумать, как представить свои успехи тем, кто не видит в них никакой пользы. Откажитесь от предубеждений при опросе журналистов. Больше всего времени при планировании репутационного аудита приходится закладывать на интервью с экспертами. Этих людей нужно заинтересовать, найти к ним подход, дождаться, пока они выйдут из отпуска. Гораздо проще и быстрее проходит опрос журналистов и блогеров. Они в большинстве своем готовы просто поговорить с вами по телефону. Такой опрос может быть частью большого аудита, когда требуется понять, что думает о компании одна из аудиторий. Или же отдельным исследованием качества работы пиарщика со СМИ. Изучение настроений журналистов можно сравнить с устным экзаменом в институте. Один студент сдаст экзамен за 15 минут, другой просидит 2 часа. Очень важно, чтобы опрос журналистов вела независимая компания. В этом случае журналисты более откровенны, поскольку соблюдается главный закон любого исследования – анонимность. Чаще всего разговор проходит по телефону. Журналистам заранее договариваются об удобном времени и высылают ему анкету, чтобы дать возможность подготовиться к разговору. Зафиксировать спонтанную реакцию на пресс-службу сложно, поскольку человек работает с десятками структур, и для начала ему нужно что-то вспомнить про ту, которая интересует исследователя. Первый этап проведения аудита — отбор изданий. Для начала необходимо учесть ключевые СМИ различной тематики, затем составить тематические блоки вопросов. Анкета для опроса начинается с таких блоков, как оценка рынка в целом, знание его игроков и первых лиц. Это помогает оценить общую осведомленность журналистов, и по ответам на подобные вопросы пиарщик принимает решение, нужно ли заниматься образованием аудитории и, соответственно, формировать пул журналистов, пишущих по данной тематике, или такой пул уже сформирован. Приведу пример вопросов из этих блоков. Какие предприятия вы бы назвали в числе ведущих игроков рынка металлургии России? Прокомментируйте свой ответ. почему именно эти компании лидеры, в чем их сильные стороны, какие компании являются аутсайдерами, в чем их слабые стороны. Если респондент не назвал компанию X, уточняем. Вы не включили в тройку лидеров компанию X. Почему? Чего ей не хватает, чтобы быть лидером? Далее следует основной блок, связанный с оценкой деятельности пресс-службы. Он содержит детальные вопросы, касающиеся оперативности реагирования на запросы журналистов и доступа к первым лицам. Знание первых лиц рынка и оценка деятельности пресс-службы уже могут быть непосредственно соотнесены с оценкой результатов работы пиар-департамента. Причем их можно также рассматривать в сравнении с аналогичными параметрами ближайших конкурентов. Оценка пресс-службы компании проводится по заранее заданным критериям. При этом каждый из параметров в анкете предлагается оценить по 10-бальной шкале. Рассмотрим примеры таких вопросов. Какова вероятность того, что вы порекомендуете ту или иную компанию своим партнерам, клиентам, коллегам? Предположим, у вас или вашего коллеги возникла необходимость в получении оперативного комментария по актуальной проблеме на рынке металлургии. В пресс-службу какой компании вы обратились бы в первую очередь или порекомендовали бы обратиться коллеге за комментариями? Оцените вероятность рекомендации по шкале от 1 до 10. 1 балл ни в коем случае не стало бы рекомендовать. 10 баллов обязательно порекомендовал бы. После этого приводится таблица с названиями компаний, напротив которых респонденты могут проставить баллы. В такой вопрос зашит Net Promoter Score, NPS, индекс готовности рекомендовать. Некоторые пиарщики выбирают его в качестве одного из KPI для оценки своей эффективности, поэтому при проведении репутационного аудита уделяют особое внимание его измерению. Следующий блок вопросов направлен на источники информации. Он позволяет оценить эффективность того или иного инструмента общения со СМИ. Журналисты в один голос твердят, что главное – понимать специфику издания. Если пиар-менеджер работает с бизнес-СМИ, приоритетными становятся оперативность реагирования в течение 1-2 часов и доступность спикеров. А основным инструментом в работе будут комментарии пресс-службы. При работе же с глянцевыми СМИ в качестве источников информации обычно достаточно пресс-релизов или рассылки новостей компании. Главное, чтобы эти новости были интересными и креативными, и учитывали формат журнала. Например, можно задать следующие вопросы. Знаете, слышали ли вы о каких-либо социальных, благотворительных, экологических проектах медицина, культура, спорт, общество и так далее компании X? Можете их назвать? Как бы вы оценили их эффективность? При подведении итогов опроса важно соотнести ответы журналиста каждого издания с теми статьями, которые выходили в СМИ. У нас был случай, когда журналист вспомнил негативный опыт общения с пиарщиком компании, однако при этом негативных статей о компании в издании не выходило. Резюме. Вот три совета, которые пригодятся вам при опросе журналистов. Совет первый. Составьте список как лояльно, так и негативно настроенных компанией журналистов. Хотя заранее все равно никогда не знаешь, какая картина получится в конечном итоге. Бывает, журналист уже забыл о каком-то неприятном случае или наоборот, казалось бы, лояльно настроенный компании автор высказывает негативное мнение. Совет второй. Постарайтесь включить в анкету все интересующие вас вопросы. Готовность рекомендовать вашу компанию, уровень лояльности к ней, легкость работы со спикером, с пресс-службой и так далее. Не бойтесь задавать конкретные вопросы про новые активности, реакцию на которые хотелось бы проверить, например, на новый блок компании или новый формат мероприятий. Совет третий. Используйте полученную информацию в агрегированном виде и не выходите к журналистам с претензиями. Умейте представлять результаты руководству с лучшей стороны, одновременно корректируя в соответствии с ними собственные действия. Учитесь читать графики аудита как аналитик. Результаты репутационного аудита обычно представляются в виде графиков с длинными пояснениями. Клиенты часто ленятся разбираться в них, поэтому не лишним будет объяснить, как читать эти графики, вернее, репутационные профили. Изображение репутационного профиля приведено в печатном варианте книги. Оно состоит из окружности, поделенной на равные сектора. Финансовая устойчивость, эффективность менеджмента, успешная и заметная на рынке стратегия бизнес-развития, качество предоставляемых услуг, инновационность, высокий уровень репутации первого лица, эффективное взаимодействие с органами власти, информационная открытость компании, привлекательность компании для потенциальных сотрудников и корпоративная социальная ответственность. Каждый из параметров может быть оценен от 0 в центре до 10 на окружности соответствующего сектора. Во-первых, важно определить, что такое хорошо и что такое плохо. Для этого компания, объект исследования, сравнивается с идеальным профилем. Идеалом может быть лидер рынка, инновационный бренд, эффективная или успешная компания, с которой хотелось бы сотрудничать. Во-вторых, нужно выбрать конкурентное окружение, которое повлияет на конечный результат. Для получения количественных результатов в рамках репутационного аудита в анкету включают так называемые шкальные вопросы, то есть вопросы с оценками по различным шкалам, обычно 5- или 10-бальной. Такие результаты можно сравнить со школьным дневником. По оценкам за год сразу понятно, в каких предметах ученик преуспел, а какие надо подтянуть. Идеальным профилем в данном случае будет отличник. Репутационные линейки принято изображать в формате паутинки, если выражаться на сленге профессионалов. На паутинке репутационный профиль объекта исследования наложен на идеальный профиль. Диаграмма показывает, где расхождение между идеальной и текущей ситуацией велико и требует проработки. Приведу пример шкального вопроса. Я перечислю общие репутационные характеристики. Оцените, пожалуйста, как каждая из них. Первое. Должна быть выражена у идеальной компании. И второе. Выражена у компаний, действующих на рынке. Для оценки используем 10-бальную шкалу. 10 баллов – максимальное влияние. 1 – минимальное. Строится соответствующая таблица, где каждая из компаний, включая идеальную компанию, оценивается по каждому из 10 репутационных критериев, перечисленных ранее. Станет очевидно, у какой из компаний наилучшие показатели репутационных критериев. При этом может случиться так, что репутационные профили определенных компаний очень похожи, что говорит о том, что одна из этих компаний занимает догоняющую позицию по отношению к другой. Важно обратить внимание, например, что эти компании могут показать более высокие значения по показателю «эффективное взаимодействие с органами власти» по сравнению с идеальным профилем, то есть превысили ожидания аудитории, которая не видит смысла в настолько активном взаимодействии с властями. В результате составления подобных таблиц становится очевидным, у каких из рассматриваемых компаний наибольший разрыв с идеальным профилем, а соответственно и зона риска, отмечается в конкретных критериях, например, эффективность менеджмента и качество предоставляемых услуг. Резюме. К сожалению, даже правильная интерпретация графиков не всегда дает положительный результат. Так, аудит крупной российской компании, упоминавшийся в главе «Не переоценивайте Digital», показал, что более половины респондентов считают ее зависимой от государства. Когда результаты представили руководству, оно ответило: «У нас своя бизнес-стратегия, мы в нее верим и будем ее придерживаться». В итоге, проведя исследование, за которое заплатило свыше 1 миллиона рублей, руководство так и не воспользовалось его результатами, а стоимость акций компании по-прежнему осталась привязана к прямым заявлениям о ней представителей государственных органов. Следующий блок из 5 глав посвящен тому, как запустить успешный КСО и спонсорский проект, а потом измерить этот успех.